Айника и тот кот дозорный, что так и не представился, обменялись взглядами. Кажется, на их лицах промелькнуло что-то вроде слабенькой надежды. Фу, ребята, больше веры. Да, враги попались в прямом смысле толстокожими, но не стоит недооценивать учеников легендарного Саннина. Пока мы с Нагато восстанавливали чакру, Конан решила попробовать атаковать самостоятельно. Ее бумажные сюрикены имели не сказать, что впечатляющую дальность поражения, потому девочка была вынуждена создать крылья и взлететь в воздух. Тратит лишнюю чакру, конечно, но находясь в небе над головами противников, она вполне себе спокойно уходила от их редких ответных атак каменными снарядами. Хотя и сюрикены, насколько я могу видеть, не слишком-то и портили шкуру агров. Это хорошо. Противники нам попались неплохие, для нас, конечно же. Да, они стойкие, некоторые из них владеют датоном и дзюцу наподобие каменной кожи, но в то же время они довольно медлительны и невероятно тупы. Для хорошего шиноби лучше противника трудно представить. Как эти ребята против Райтона себя чувствуют? Спросил я на всякий случай. Плохо, хмыкнул Айника. Можно сказать, что это их единственная слабость. Но даже так, пробить эту шкуру могут только очень прочные когти. Так и думал. Хорошо знать матчасть и иметь такого отменного учителя, как Джирая, что расставит все по полочкам. Ладно, пора подумать над дальнейшей стратегией. Спрыгнув со стены, чтобы на время скрыться с виду агров, я выждал десяток секунд, пока моя чакра восстанавливалась. Все-таки моя регенерация – это лютый чит, ну или даже баг. Я думаю, шиноби здорово лоханулся, когда составлял соответствующую формулу. Но мне-то чего жаловаться, верно? Следом я создал теневого клона. 4400 с копейками, это вам не шутки, показатель внушительный. Клон кивнул мне и поднялся на стену. Я же уселся возле стенки и постарался ускорить свою регенерацию чакры. Получалось не очень хорошо, мой организм и так работает на максимуме. Ну или это такой привет от шинигами, мол, ты и так читер, хватит с тебя и базовой регенерации. В любом случае, пока клон вместе с Нагато наверху закидывали агров совместными техниками, я регенил чакру как себе, так и ему. Чтобы восстановить половину своего запаса, мне нужно ровно 5 минут, еще несколько минут, чтобы компенсировать чакру, потраченную клоном. И вот я снова готов создать клона. Только появившись, тот сразу же запрыгнул на чиби, и они оба ускакали по своим делам. Блин, снова регенить чакру. Чувствую себя батарейкой на ножках, но, впрочем, многие могут только мечтать о чем-то подобном. Сидишь себе в безопасности, а верные миньоны, которых абсолютно не жалко, напрягаются. После десятка минут, за время которых их постоянно поливали огнем и ветром, даже тупые в доску агры поняли, что такой расклад явно не в их пользу. Потому они сделали стену из камня, за которой и укрылись. Каменный мост в нашу сторону, пускай и медленно, но все же рос. На его кончике также появилась небольшая, но наверняка толстая стенка. Плохо. Впрочем, ничего критичного. Конан пролетела возле моста и выпустила в его сторону несколько десятков бумажных кунаев. Секунды две ничего не происходило, а потом грянул взрыв. Участок цельной скалы, на котором стояло несколько передовых агров, просто обрушился вниз. Да уж, с таким развитием я сильно удивлен, что агры еще не вымерли, как те динозавры. И не надо мне тут о вашем любимом парке юрского периода. Там неправильные динозавры, особенно в последних фильмах. На некоторое время между сторонами повисло вооруженное перемирие. Агры думали, как быть дальше, когда их самые умелые в датоне представители улетели в пропасть. Мы же с Нагатой Конан восстанавливали чакру. Буквально несколько минут, и я создал еще одного клона. Тот подошел к Конан, и они умчались по своим делам. Хех, ладно, ладно. Думаю, мой план довольно очевиден, верно? Отвлечь врага дальнобойными техниками, пока сам наращиваешь собственную силу, создаешь юнитов и накапливаешь их для удара со спины. Чиби, Конан и два моих клона как раз таки и пали занимать выгодную позицию. На самом деле у меня были еще клоны, которых я раньше создал, но они находились от меня довольно далеко, разведывали местность и много чакры не имели. Ладно, все равно пригодятся. Эх, жаль, у меня всего одна техника стихии Райтона. Довольно простая, должен заметить, техника. Хотя я ее и прокачал почти до топа, но с Чидори она не сравнится. Да, ну, надеюсь, что она сможет эволюционировать во что-то более впечатляющее. Через некоторое время агры решили сменить тактику. Не знаю, чего они хотели добиться, но решили, что неплохо было бы закидать нас огромными булыжниками. На самом деле, совершенно бесполезная затея. Нет, коты вокруг нас несколько упали духом, когда несколько построек сложилось внутрь себя, но там никого не было. Все же не дураки здешние жители и потому увели всех, кому тут не место, в другую, более безопасную часть города. Получив известие, что наш небольшой отряд успешно переправился на ту сторону каньона и занял позицию, я решил действовать. Наша с Нагата задача довольно проста – слегка отвлечь внимание агров на себя. Изменив подход, мы одновременно выдали воздушный порыв. Так-то ветер тоже довольно неплох против земли. Не идеален, конечно, но все же, каменные стены, за которыми прятались противники, несколько потрепало. Агры обратили внимание на нас, за что и поплатились. Двойка моих клонов с помощью шуншинов оказалась возле заранее выбранных агров. Теневеки взмахнули короткими танта, и могло показаться, что лезвие копий Ямато не оставит на коже великанов даже зарубки, но в последнее мгновение по лезвию их заструилась чакра молнии. Две массивные головы отделились от тела и упали собственным владельцам под ноги. Эта техника, или скорее даже умение, называется чакра Нагаши, или же поток чакры. Я уже упоминал об этом ранее. На самом деле у меня нет отдельного навыка с таким названием, так как система считает, что речь идет о прямом и довольно умелом контроле стихийной чакры. А мой контроль без лишнего хвастовства практически идеален. Да и стихийная предрасположенность прокачана неплохо. Так что результат того стоит. Вот только, кажется, клоны слегка переусердствовали с количеством затраченной чакры, можно было и поберечь, судя по ощущениям. Но лучше так, чем потом затылок чесать. Тем более ситуация не та, чтобы экспериментировать. Нужно сократить число агров до приемлемого уровня, а уж тогда дозировать силу. Клоны, которых я создал ранее и что до этого выступали в роли разведчиков, отвлекали основную массу агров не слишком эффективным против них метательным оружием. Сюрикены и кунаи просто не могли пронзить толстую шкуру антропоморфных бегемотов. Биджу, тут даже одиночные взрывы кибакуфуда мало что могли сделать. Чиби также ворвался в драку, оттянув на себя внимание своего противника. Ему помогал созданный Конан, практически аналогичных размеров бумажный пес. Вроде бы в каноне девушка не показывала таких способностей, но я посчитал, что это довольно логичное развитие ее уникальной техники. Она может оживлять бумажные сюрикены, так что создать и манипулировать более сложными конструкциями – это только вопрос времени, желания и веры в себя. В оригинальной истории Конан начала делать значимые успехи в бумажном искусстве несколько позже, но там не было всесильного и суперумного попаданца, чтобы ей помогал. Хе-хе, ладно, шучу, я все еще не так хорош, но тем не менее мне действительно удалось ускорить темп развития девочки. Думаю, то, что я верил в нее, советовал некоторые вещи, а также твердого знал, что у нее все получится, все это возымело должный эффект. Иногда, чтобы быть впереди планеты всей, достаточно, чтобы кто-то верил в тебя сильнее даже, чем ты сам. Вера – штука заразная. Мои клоны, с помощью Ямато и чакры Нагаши, успели отчекрыжить еще две дурные головы, прежде чем поняли, что чакра осталась на донышке. Говорю же, что это неэффективное в плане энергозатрат, но довольно действенное в плане сокращения вражеских голов тактика. Конан подала команду Чиби, и тот быстро отступил. Его бумажный соратник мертвой хваткой вцепился в ногу одного из агров. Когда все ушли из зоны поражения, пес просто взорвался. В лучших традициях Дейдары, так сказать, взрыв был поистине чудовищным. Толстую ногу агра оторвало к хренам, а сам он отлетел в кучу малу своих соратников. Тем не менее, искалеченное тело все еще было живым. Клоны на остатках чакры сложили две техники, один выдал широкую, но не слишком опасную волну воды, а второй ударил по ней молнией. Агры завизжали, а через некоторое время даже до нас с Нагата донесся не слишком приятный запах паленой кожи. Тем не менее, никто из них не откинул копыта. Блин, стойкие. Хм, а нет, раненый великан все же испустил последний вздох. Мои клоны развеялись, Конан и Чиби отступили. Собственно, две поставленные задачи они выполнили. Разведка ближним боем прошла удачно, да и число врагов сократилось нехило так. Пять агров отправили к праотцам, а учитывая тех, кто стоял на разрушенном Конан мосту, то мы по сути где-то половину вражеского отряда уже уничтожили. Великаны, стоило нам отступить, осмотрелись, выбрали нового лидера, ну или по крайней мере так я для себя их действия интерпретировал, и решили, что ну его в жопу. Честно говоря, я их понимал. Потери существенные, Они не только в количестве убавились, так еще и в качестве. Самых грозных противников, тех, кто использовал Датон, мои клоны сняли в первую очередь. В общем, оставшаяся половина агров быстро собралась и двинулась обратно вглубь каменистой пустыни. Даже тела своих павших товарищей оставили. Можно считать, что первую волну мы отбили. Надеюсь, второй не случится и вовсе. Глава 30. Коты, не сказать, что начали нас боготворить, но взгляд поменялся, это точно. У меня все еще оставались несколько двоякие впечатления. Нет, понятно, что все их боеспособное население пропало, и сейчас некота он почти беззащитен, но награда точно будет стоить суммарных затрат времени и ресурсов. Я в том смысле, что агры, конечно, стойкие ребята, но все же не выглядят так, словно бы являются серьезными противниками. Если действовать грамотно, то множить их на ноль не так уж и сложно. Хотя тут тоже вопрос, как бы прошел бой, не владея я Райтоном. Пришлось бы ковырять этих ребят куда дольше. Ну, наверное. Ладно, будем считать, что мы делаем это ради торжества справедливости, и чтобы помочь кошкам. Награда не имеет значения. Айника подсуетился и устроил небольшой праздник в честь победы над Аграми, как только стало понятно, что те не вернутся. На главной площади города появились столы, закуски и все прочее. Каждый кот стремился переброситься с нами хотя бы парочкой слов, так что к концу застолья у меня рябило в глазах от множества молодых и старых котячьих мордочек, а в голове роились десятки имен, что заканчивались приставкой «нека». «Это было шумно», — произнесла Конан, «вечером, когда мы готовились ко сну. Но мне понравились эти котики, они большие и милые», — восторженно произнесла Нагата. «Гав», — возмутился Чиби. «Ха-ха, кажется, кто-то ревнует», — рассмеялась красноволосая девочка. «Гав-гав, ну, не обижайся, приятель, ты вне конкуренции, тебя я люблю больше», — обняв Собакина, рассмеялась обладательница Риннигана. Пока эти двое дурачились, Конан решила уточнить у меня одну деталь. «Яхика, я заметила, что во время застолья ты постоянно создавал новых клонов. Думаешь, агры могут напасть еще раз?» «Нет, но держать ухо востро не помешает. К тому же я послал несколько своих копий проследить за аграми. Девочки слишком хорошо меня знали, чтобы я мог врать им прямо в лицо. Но вот не договаривать иногда получалось. Сейчас был как раз такой случай. Я действительно послал клонов для того, чтобы те проследили за великанами. Но не только слежка волновала меня. Не сказать, что я какой-то хладнокровный ублюдок, но довольно давно убил своего первого серьезного противника. И речь идет не о призраке из временного подземелья. Из-за своей внешности и умственных способностей агры не воспринимались мной как разумные существа. Я понимал, что мне еще доведется с ними столкнуться, а раз так-то я должен был позаботиться о том, чтобы эта встреча прошла как можно более гладко для меня и моей команды. Именно поэтому клоны не только следили за великанами, но и по возможности сокращали их ряды. Они даже схватили одного из них в качестве языка. Правда, толку от этого было немного. Я уже не раз хвалил Джираю за его таланты и учительские качества. Вот только в этом конкретном случае система дала сбой. Старик обучил нас только одному методу допроса, и он не работал. Щекотка не действовала на агров. Горячего утюга под рукой тоже не оказалось, поэтому я забросил эту затею. Утром следующего дня мы проснулись довольно поздно, привели себя в порядок и нашли Айника. Дело не терпело отлагательств. Если раньше старик еще сомневался в нас, в наших способностях и шансах на успех, даже после того, как за нас вписался сам Шинигами, то после вчерашней демонстрации он казался куда как более собранным и настроенным на рабочий лад. Он возлагал на нас свои последние надежды, так как ничего другого по сути и не оставалось. Расспросив кота о местоположении базы агров, я сопоставил его информацию с той, что добыли для меня клоны. Агры, за которыми те следили, еще не успели добраться домой, но судя по всему именно туда пути держали. Да уж, действительно не блещут интеллектом. Отправлю с вами Аши, он хорошо знает те места, так что не заблудитесь, произнес Айника. Но в бою полагаться на него не стоит. Он, да как собственно и мы все, свое отвоевали. Главное, чтобы он поспевал за нами, хмыкаю. Драка – это наша забота. Вообще было бы идеально обойтись без сражений в принципе. Если что, шиноби – это не берсерки, что бросаются на каждого встречного врага. Наши братья любят делать дела тихо, так чтобы никто ничего не заметил. Наша команда, конечно, больше на бой заточена, но и скрытность мы немного можем. С этих проблем не будет, заверил старик. Оказалось, что Аши – это тот самый кот дозорный, с которым мы ранее встречались на стенке. На удивление, он действительно был довольно шустрым как для своих лет, и тем более если учитывать то, что у него не было одной из передних лап. К вечеру мы практически догнали ту пару агров, что остались живы из изначальных сил, направленных на уничтожение Некотауна. Остановились чуть в отдалении от них и начали обустраивать лагерь. Ничего существенного, рутина. Хотя я видел на лицах своих подруг и даже на морде Чиби какое-то внутреннее облегчение. Они были рады наконец отойти от вечных тренировок и заняться чем-то другим. Аши устал, и я посчитал это неплохим поводом, чтобы взять разрешение на его обследование и лечение. Мне было любопытно более подробно осмотреть тело кого-то, кто настолько кардинально отличался от человека. Впрочем, другая видовая принадлежность не должна была как-то повлиять на стандартный результат действия мистической руки. Все же ирьянины тренируют эту технику сначала на рыбах, потом на птицах и следом на млекопитающих. В теории техника должна работать на всех существах, у которых есть биологическая основа, будь то пони или чужие. Я знал теорию, сопутствующую технике мистической руки, но на практике применить все ее грани я еще не успел, пускай и уделял много времени для того, чтобы прокачивать лечебное дзюцу. Собственно, мне было любопытно, действительно ли я не могу отрастить пациенту утраченную конечность. В теории не должен, но у меня ведь есть система, а она в неком пределе искажает те или иные техники, ослабляя или усиливая их. ХМ, скажем, на начальных уровнях, техника обычно слабее стандартной версии, но если постараться и прокачать ее, то она становится довольно внушительным подспорьем. Сложно сказать, действительно ли они начинают превосходить возможности изначальных техник, но тенденция к этому есть. Потратив полчаса на попытки восстановить давно утерянную конечность ошейника, я добился кое-каких любопытных успехов. Ну, чудо не случилось, вырастить руку с нуля и полностью не удалось, но прогресс можно было видеть даже если смотреть со стороны обычного обывателя. На несколько сантиметров буквально, но кисть лапы стала чуточку длиннее. Я был бы готов продолжать лечение и дальше, но нельзя. Хорошего понемногу, как говорится. Слабая сторона мистической руки состоит в том, что неопытный медик может буквально слишком много собственной чакры закачать в СЦЧ пациента, чем нарушает ее нормальную работу. Бывали случаи, когда пациенты от такого впадали в состояние, похожее на кому. Ну, а еще магия магией, но масса тела должна откуда-то браться, верно? Не все шиноби настолько круты, чтобы шатать мир на своем дзюцу. И я пока что в число таких счастливчиков не вхожу. В общем, под конец лечения Аши ощутил просто зверский голод и почти за один присест скушал свои запасы провизии. Завтра придется охотиться на пустынных тушканчиков, или что в этих скалах водится. Хорошо, что коты не всеядны, а то он бы еще и наши припасы ополовинил. Честно говоря, я все ждал, когда появится Цуми, дочь главы здешней общины. Слишком много книг я читал, слишком много фильмов смотрел, чтобы видеть, когда должны происходить подобные сюжетные повороты. Герой отправляется на важную миссию, а следом за ним идет кто-то, кому по возрасту или способностям такие опасные путешествия не положены. Цуми на эту роль подходила просто идеально. Ее отца похитили злые агры, и она просто обязана была увязаться следом за нами. Потому что как же иначе, без нее ведь никак. Но, сколько бы я ни высматривал, как тщательно бы мои клоны, что следовали вокруг нашего отряда, не мониторили обстановку, похоже, никто нас не преследовал. Фу, похоже, это лично мои заскоки. Реальный мир не живет по логике приключенческих книг. Ярославка, пора тебе избавиться от этих тараканов. Следующий день прошел практически в том же ключе. Мы шли к цели и не сворачивали в сторону. Двойка агров давно осталась позади, навечно осталась. Оставлять у себя за спиной, пускай даже таких медлительных, но все же довольно стойких врагов, это не мой метод. К вечеру мы подобрались к окраинам нужного нам места. Во второй половине дня пришлось слегка снизить темп, так как великаны стали попадаться буквально под каждой второй кочкой, а вступать с ними в сражение мы посчитали излишним. Сможем выполнить эту миссию по стелсу, так всем же лучше будет. А нет, ну, тогда и будем думать. Город агров представлял из себя довольно занимательное зрелище. Практически все здесь было создано из камня. Большие, пускай и не слишком красивые здания, сильно походили на слегка облагороженные скалы, внутри которых просто высекли жилые помещения. Мы не рискнули лезть внутрь сразу же. Да, дозорные тут такие себе, Даже слона, если тот будет на цыпочках красться, вряд ли заметит, но все мы опасались. Коты, по словам Аши, практически поголовно мастера скрытности, но это им, очевидно, не слишком помогло в последнем противостоянии. В общем, мы решили немного отдохнуть и выждать. Нашли себе местечко, где устроились на ночлег. Клоны бдили, а мы отдыхали. Проснувшись за 2 часа до рассвета, я создал разом 3 свеженьких клонов. Разум игрока не может уберечь меня от ментальной усталости, я все еще нуждаюсь во сне, и даже мои двойники могут устать, если будут бодрствовать слишком долго. Первый клон сумел пробраться в самое сердце города великанов, на центральную площадь. То, что он там увидел, испугало меня не на шутку. Десятки и сотни каменных статуй котов, практически один в один как статуи жаб, что так и не смогли освоить режим мудреца на горе Мьёбаку. Вот только в отличие от жаб, коты застывали в камне в самых разнообразных позах. Почти все статуи жаб, что я видел, пребывали в одной позе для медитации. Все они тренировались, чтобы освоить накопление и работу с природной чакрой, так что, когда их постигали неудачи, они в такой позе и застывали. Коты перед тем, как обратиться в камень, казалось, готовились отдать свои жизни подороже. Мой клон нехило так испугался, когда увидел это зрелище впервые. Благо, система позволила ему быстро взять себя в руки и, сократив расстояние еще раз, хорошенько осмотреть площадь. Имелось еще одно отличие от каменных статуй жаб. Окаменевший Нинника 184 ур. Окаменевший Нинника 171 ур. Окаменевший Нинника 201 ур. Вот такие надписи можно было увидеть над головами этих статуй. И это радовало. Почему? Ну так, все просто. Над головами статуй жаб четко было написано, что это именно неупокоенные духи. Здесь же окаменевшие коты-ниндзя. Разница имелась, и пускай я не сильно хорошо понимал все аспекты отличий, но хотелось верить, что котикам еще можно помочь, в отличие от жаб, где уже поздно этим заниматься. Там только упокоить. Честно говоря, я понятия не имел, что тут произошло, но теперь имел смелость предположить, почему кошки не вернулись домой. Кто-то или что-то обратило их в камень, и в такой форме особо не побегаешь. Оставалось только понять, что тут произошло. В предрассветный час клон выбрал себе одну из самых маленьких статуй и попытался ее умыкнуть. Все же коты метровой высоты в холке, это почти что полноценные большие кошки типа тигров или львов. Весить они должны порядочно, особенно обращенные в камень. В такие моменты я как никогда лучше понимаю, что 106 пунктов в силе – это не просто сухие цифры, а действительно нехилый такой показатель. По ощущениям клона статуя весила где-то 300 кг, но он спокойно ее тащил на себе и даже не напрягался. Пока этот двойник занимался доставкой важного груза, еще один наткнулся на весьма занятное происшествие. Он продвигался вдоль городской стены, с целью рассмотреть здешние оборонительные мощности, подсчетом агров, что охраняли те или иные участки, и всем таким прочим. Нам нужно было знать сильные и слабые стороны врагов, чтобы иметь возможность в будущем грамотно планировать свои действия. Так вот, в какой-то момент он услышал шум и какие-то крики со стороны города. Недолго думая, он решил проверить. Спиной к спине, услышал он, как только подкрался чуть ближе. Через пару секунд он занял позицию, с которой открывался вид на перекресток, зажатый со всех сторон высокими уродливыми зданиями. Прямо в центре, сплотившись в одну кучку, стояло несколько агров. 4 великана напряженно всматривались в темные уголки улиц, а еще несколько их товарищей неподвижно лежали в паре метров от них. «Может быть, она ушла?» – неожиданно тонким голосом предположил один из агров. «Не расслабляйся!» – прикрикнул на него первый голос, и хотел было добавить еще что-то, но из горла вырвались только какие-то бессвязные, булькающие звуки. «Кхаграх!» – клон едва успел заметить, как буквально за секунду до этого возле агротемной молнии пронеслась какая-то нечеловеческая фигура. Можно было предположить, что в ней кота, но слишком уж быстро все произошло. У кого-то из оставшихся великанов сдали нервы, и он, яростно издав боевой клич, обрушил на землю сплетенные в одно целое кулаки. Тряхнуло знатно. 4-метровый великан не только всю свою физическую силу в удар вложил, но и нехилую такую порцию стихийной чакры Датона, судя по всему. Здания в ближайшей округе застонали и покачнулись словно во время землетрясения, но не это главное. Земля в месте удара и в радиусе 3 метра от него уплотнилась, разбилась на мелкие кусочки и выстрелила во все стороны подобно шрапнели. «Ай!» – болезненно воскликнул чей-то женский голос. «Вон там!» – тут же отреагировал ближайший огр и ринулся в ту сторону. Впрочем, задеть противницу, что пряталась в тенях, он не смог. Несмотря на ранение от шрапнели, та не сильно пострадала, ну, или просто не обратила на это внимания. Все, что я заметил, так это только 2-3 каких-то странных теневых конечностей, похожих на тентакли. Они мгновенно скрутились между собой и врезались в шею врага. На миг клону показалось, что это не сработает, слишком толстая у этих тварей кожа, но все же она не выдержала напора странного копья. Огра сел на землю, отбросил каменную дубинку и безуспешно попытался закрыть сквозное ранение. Кровь, тем не менее, не желала останавливаться и буквально вытекала сквозь пальцы все еще живого, но уже точно ненадолго мертвеца. Парочка все еще оставшихся на ногах великанов бросилась в сторону противницы, еще за несколько секунд до этого. Один из них оказался довольно проворным как для своих габаритов, и занятая текущим врагом женщина не смогла увернуться от страшного по силе удара ногой. Тело незнакомки отлетело в сторону словно пушечное ядро. Она вырвалась из тени, и я наконец-то смог рассмотреть эту загадочную ночную леди. Да, первое впечатление меня не обмануло. Это была черная как смоль кошка, с небольшим белым пятном на груди между передними лапами. Что ее отличало от остальных котов, что я видел до этого, так это наличие тройки странных теневых конечностей, похожих на хвосты, только растущих почему-то не с привычного места, а берущих свое начало в области лопаток. Ублюдки! Прорычала кошка, мигом оказавшись на ногах. Она словно бы даже не ощутила последствий настолько страшного удара, от которого половина ее костей должна была превратиться в труху. Я еще успел заметить 2 белых овала вокруг ее глаз, прежде чем кошка сорвалась со своего места. Скорость на самом деле поражала воображение, чем-то даже на шуншин походила, но все же малость не дотягивала. Спустя полсекунды и 2 потрескивающих звуков молний, и оставшиеся в живых огры также попадали на землю, зажимая глубокие порезы на горле. У нее что фетиш такой, целить именно в эту часть тела? Кошка довольно щелкнула своим настоящим хвостом, и вдруг опала на землю. Чувство чакры, что я ощущал от нее, заметно ослабло, словно кто-то внезапно выдернул батарейку из мощного фонарика. Клон думал недолго. Союзники лишними не бывают, а звук этой драки уже привлек внимание остальных агров. Можно было услышать их голоса не так уж и далеко. Одно телесное мерцание, и клон оказался возле черной кошки. «Тихо», — шепнул он, — «друг». Подхватив вяло сопротивляющуюся союзницу на руки, он быстро отступил с эпицентра прошедшего сражения. Глава 31. Катши проснулась в удивительно хорошем расположении духа. Казалось, что впервые за это время она по-настоящему выспалась. Прислушавшись к себе, кошка с удивлением отметила, что почти не ощущает боли. Ребра не ныли, хвост не простреливал болью, задняя, подвернутая лапа ощущала себя совершенно нормально, только глаза все еще нестерпимо свербели. Это было странно. Она уже и вспомнить не могла, как это чувствовать себя так хорошо, и это настораживало. Продолжая размеренно дышать, она прислушалась к окружающей обстановке. Кто-то о чем-то говорил. Конечно, первой мыслью она подумала на агров, но эти уроды не умеют шептаться, а даже если и так, все равно тихо не получается. Здесь же Катши просто не могла расслышать ничего, кроме приглушенных слов, что сливались в неразборчивые звуки. Да и не стали бы агры ее лечить, чего уж тут. Кошечка постаралась успокоиться и вспомнить, как оказалась в подобной ситуации. Кажется, она встретила удаленную группу агров. 6-7 уродцев, она не могла точно вспомнить. Она уже не раз уничтожала подобные отряды и не видела в этом ничего сложного. Но в этот раз все прошло сложнее. Видимо, все же сказывалась общая усталость и мелкие травмы, которые даже ее живучее тело не успевало залечить полностью. Она мысленно улыбнулась, так как помнила, что несмотря ни на что, несмотря на потраченную жизнь, она сумела уничтожить весь отряд. Потом она выдохлась. Полностью растратила большую часть сил. Она могла слышать, как к месту сражения стали подтягиваться силы агров, но не могла заставить собственное тело подняться на лапы. И вот тогда появился кто-то, кого она не ожидала. Она плохо помнила, но вроде подобные существа уже посещали их город в поисках тайных знаний и силы. Большинство получило отворот-поворот, но с избранными единицами заключался контракт призыва. Люди, или как себя называют эти странные лысые существа. Он, кажется, это был самец, что-то произнес, но она не могла разобрать, слишком сильно шумело в ушах, после чего ее бесцеремонно подняли на лапы и куда-то понесли. Кошечка пыталась сопротивляться, но это лишь привело к тому, что последние силы покинули ее измученное, израненное тело. Самым позорным образом она отключилась. Катши медленно выдохнула. Облажались по-крупному, она должна была наконец поплатиться за свою наглость. Но обошлось. Кто-то ей помог, вытащил из передряги и даже подлечил. Пора было узнать, кому она обязана своей жизнью. Кошка поднялась на лапы. Судя по всему, ее разместили на парочке больших одеял. Она привычно повела мордой из стороны в сторону и, конечно, ничего не увидела. Трудно что-то созерцать, если у тебя нету глаз. Катши прислушалась. Кажется, никто не заметил ее пробуждения. Отлично, значит, можно подготовиться. Удобно устроившись, она принялась медленно поглощать дикую чакру. Это не заняло много времени. В последнее время она сильно продвинулась в этом искусстве. Когда твой единственный вариант хоть как-то воспринимать окружающий мир, это легендарный режим кошачьего мудреца, волей-неволей ты учишься как можно лучше входить и поддерживать его. Смешав буйную чакру со своей собственной, Катши облегченно вздохнула, когда мир вокруг нее стал ощущаться на порядок более четким. Она все еще не могла ничего видеть, но зато слух, осязание, чувства чакры и все остальные чувства обострились, да и даже за свой возможный предел. Этого было вполне достаточно, чтобы ориентироваться в пространстве. Теперь Катши поняла, что оказалось внутри небольшой рукотворной пещеры. Недолго думая, она двинулась в сторону единственного выхода, завешенного еще одним плотным одеялом. Она спокойно покинула свою пещеру и вышла полсвод как минимум втрое большего помещения. «Госпожа Катшиника!» Тут же воскликнул знакомый старческий голос. «Вы проснулись!» «Аши, я же просила, называй меня по имени, без этого твоего госпожа», едва сдерживая дрожь в голосе, произнесла она. Кошечка сразу же, как только вошла в режим мудреца, ощутила знакомую чакру старого кота. Они не были лучшими в мире друзьями, но в то же время довольно давно знали друг друга. Он даже немного обучал ее скрытности в одно время, так что Катши была безумно рада встретить старого учителя. «Как можно, госпожа?» – сдавленно произнес он. «Не так много котов когда-либо изучали режим мудреца, так что вы уж простите, но никак иначе к вам обращаться не могу. Ладно, представь меня своим спутником», – вздохнула она, понимая, что это не тот момент, когда нужно снова начинать этот спор. Все же Аши прав. Мудрецов в кошачьем племени можно пересчитать по пальцам одной руки. Когда она была маленькой, то безмерно восхищалась их лидером, легендарным Бустунека, и его дорогими боевыми товарищами, что смогли обуздать дикую чакру. Все коты стремились проявить свое уважение к своим соплеменникам. И вот теперь, она сама, все еще не может привыкнуть к тому, что ее тоже величают госпожой. Конечно, друзья, перед вами Катшиника, госпожа теней, одна из пятерки котов-мудрецов. Госпожа, позвольте представить друзей и союзников нашего города. Яхика, Конан, Нагата и Чиби. Катши не могла видеть глазами, но в то же время прекрасно ощущала чакру новых знакомых. Теперь сомнений не было, по крайней мере трое из них люди. Еще один похож на давних, но почти забытых врагов, Нинкинов. Эта четверка казалась довольно сильной. По крайней мере, самка по имени Нагата и самец Яхика обладали довольно внушительным запасом чакры. Неплохое подспорье, но все же она не верила, что их помощи будет достаточно. Если они вообще захотят помогать, когда узнают все, что здесь произошло. Они обменялись дежурными приветствиями, и Катши про себя отметила, что голоса новых знакомых звучат как-то слишком уж тонко, словно перед ней дети. Хотя она не слишком хорошо различает возраст людей, слишком редкие гости в их краях. «Очень приятно познакомиться», – произнесла она, и повернула морду в сторону Яхика. «Я очень благодарна за помощь, это ведь был ты, верно? Ха-ха, ну да, почти», – рассмеялся парень. «На самом деле тебя нашел мой теневой клон, но это не так уж и важно, верно? Как ты себя чувствуешь? Я слегка подлечил тебя, но глаза вернуть пока не смог, уж прости». «Это не страшно, я понимаю», едва сдерживая дрожь в голосе, произнесла кошечка с темной шерстью. «Ты и так сделал больше, нежели я могла рассчитывать. Спасибо, что позаботился обо мне». Обменявшись любезностями, кошечка решила расспросить о том, как во все это ввязались их новые знакомые. Следовало бы поговорить с Аши наедине, но это еще успеется. В историю о том, что людей и пса послал сам бог смерти, даритель девяти жизней, она поверила слабо. Пока сама не увидит за их спинами силуэт достопочтенного Ками, полностью не поверит никогда. Впрочем, сейчас она испытывала некоторые очевидные трудности со зрением, так что, видимо, не судьба. Вот за то, что они отбили нападение почти двух десятков агров, Какша была искре благодарна. Она даже испытала сильный укол вины за то, что не вернулась в деревню. Если бы не новые знакомые, прошлое и будущее их клана могло бы погибнуть окончательно. Но что уж теперь жалеть? Ее разум поглотила злоба, и она все еще горит внутри ее естества. «Хорошо, с этим разобрались», — хмыкнул Яхика. «Судя по всему, он был лидером группы людей. Что насчет тебя и остальных котов? Мы так по сути и не узнали еще, что с вами произошло. Это», — тяжело произнесла Катши и содрогнулась, когда волна воспоминаний нахлынула на нее. «Слепая кошка с белыми овалами вокруг глаз несколько неуверенно рассказывала нам свою историю произошедшего. Белая шерсть вокруг глаз — это, кстати, видимое проявление того, что она находится в режиме мудреца. Когда клон притащил ее в наше логово, бессознательную и побитую, эти самые пятна исчезли. Теперь вот снова появились. Ладно, вернемся к истории. Началось все с того, что агры стали слишком подозрительно себя вести. Затихарились и на протяжении месяца от них не было слышно абсолютно ничего. Буцуника посчитал, что в таком аномальном поведении нужно разобраться. Чуял, что это затишье перед бурей. Вот только не ожидал, что столкнется с ней в самый неподходящий момент. В общем, лидер котов решил лично все проверить и разведать. Для этого он собрал свой знаменитый отряд, с одним дополнением в виде Катши. Кошка, насколько я понял, только недавно освоила природную, или как она ее называет, дикую чакру. Можно сказать, что она возвела саму себя в небольшой элитный отряд котов-мудрецов. Поначалу все шло штатно, они добрались до города великанов. Прошмыгнули внутрь и принялись разнюхивать информацию. Вероятно, они сами виноваты. Слишком сильно расслабились, привыкли, что их стелс настолько хорош, что они могут буквально под носом у агров бродить. Но на этот раз их заметили. Думаю, они знали, что мы придем. Ублюдки просто заманили нас в ловушку, а мы повелись как котята. Так что случилось, деликатно уточняю, когда замечаю, что Катши несколько увлеклась своими кровавыми фантазиями о том, что она бы сделала со всем племенем агров, вместе взятым. Как они вас обнаружили? В том-то и дело, что они нас не нашли. Это сделал кто-то другой. Кейджин заручился поддержкой кого-то постороннего. Чем больше рассказывала кошка об этом таинственном союзнике великанов, тем сильнее я хмурился. По ее словам, на них, нежданно-негаданно напало странное существо нижней половиной тела, похожее на змею, а верхней на человека. Но это была не просто какая-то ламия со змеиным хвостом и туловищем женщины. А нет, на голове самки вместо волос росли змеи, а ее взгляд, да-да, обращал в камень.